Блок 7. Диспуты и гонения. С преподавателем Оренбургской духовной семинарии Милем Иоанновичем Головкиным Василий Гурьевич познакомился сразу после вторичного приезда в Оренбург. Кроме своих академических обязанностей, Головкин исполнял служение православного миссионера. Поэтому ему очень хотелось вызвать Павлова на публичные собеседования. Обменявшись с Василием Гурьевичем мнениями о вероучении и практике баптистов, Головкин предложил ссыльному сходить на прием к архиерею Макарию, епископу Оренбургскому и Уральскому. Павлов согласился. Престарелый седобородый архиерей вежливо и учтиво расспрашивал Василия Гурьевича о семейном положении, о близких и дальних предках. «Не желаете ли вы иметь публичную беседу с Головкиным?» — предложил Макарий. «Что ж, я готов, если на то будет позволение начальства». Многие из старообрядческих наставников после собеседования возвратились в лоно православной церкви. «Может быть, и вы обратитесь?» Архиерей остановил усталый взгляд на Павлове. Василий Гурьевич ничего не ответил на последние слова Макария, только сдержанная улыбка, пробежавшая по его лицу, красноречиво говорила о том, что его убеждения трудно поколебать какими-либо доводами. Открытые диспуты начались с ноября 1892 года в церкви Оренбургской духовной семинарии. Первая беседа касалась почитания икон. Когда прихожанин Колостов привез в семинарию Павлова, там уже шел горячий спор Головкина с молоканами. Христос явился в образе человека. Этот образ остался в памяти у людей. Самый древний историк церкви Евсевий видел множество портретов Спасителя. Почему нельзя запечатлеть его? Энергично наседал худощавый миссионер на кряжестого старца. Надо почитать живого Бога, а не икону, подняв правую руку с вытянутым перстом вверх, говорил молоканин. На его широком лице проступили красноватые пятна, а морщинистый лоб увлажнился густыми капельками пота. «Я согласен с вашим собеседником», — спокойно вмешался в разговор Павлов. «Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе истине. Не так ли сказал Христос? А медный змей Моисея Херувима и в скинии собрания?» Резко повернулся к Василию Гурьевичу Головкин. В Ветхом Завете среди иудейского народа существовали священные изображения. Это было временное повеление Бога. Вторая заповедь закона Божьего строго запрещает поклонение всяким изображениям. Павлов достал из сумки завернутую в платочек дорожную Библию, аккуратно развернул, не торопясь нашел нужное место и прочитал: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им». Также и в Новом Завете апостол Павел возвестил афинянам: «Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Медного змея благочестивый царь Езекия уничтожил наравне с другими идолами, которым израильтяне вздумали поклоняться». Нельзя смешивать иконопочитание с идолопоклонством. Это разные вещи. У нас есть решение Вселенского собора: кто не почитает икон, да будет анафема, и кто превращает их в идола, тоже да будет анафема, волнуясь, утверждал Головкин. «Мы опираемся на учение и слова Божие», — поправлял миссионера Павлов. Собеседники снова склонялись над Библией. С детской непосредственностью их тесно обступала небольшая группа слушателей, и под сводами храма до позднего вечера не смолкали увлеченные голоса оппонентов. В следующем году диспуты участились. На собеседовании о сущности причастия присутствовал сам архиерей Макарий. Головкин запальчивым тоном излагал православный догмат о таинстве присуществления хлеба и вина в тело и кровь Христа. Павлов, не перебивая миссионера, терпеливо выслушивал его аргументы, до конца делая пометки в записной книжке. Объясняя свое отношение к причастию, он старался говорить кратко, подтверждая мнение ссылками на Священное Писание. Не умаляя божественного величия заповеди Христа о хлебопреломлении и ее значения для теснейшего соединения с Господом детей Божиих, он не соглашался с ее буквальным истолкованием. Интерес к диспутам возрастал, привлекая все больше мыслящих людей из всех сословий и вероисповеданий. Да и спорящие стороны получали обоюдную пользу. Жаркие богословские схватки побуждали собеседников глубже вникать в закон Божий, изучать историю христианства, овладевать нелегким искусством ведения духовной полемики. Самую широкую огласку произвела беседа о крещении. Газета «Оренбургский край» рассказала о ней как о значительном событии в общественной жизни города. 20 ноября 1893 года в церкви духовной семинарии возобновились публичные собеседования епархиального миссионера город Головкина с оренбургскими сектантами. На этот раз по предварительному объявлению было назначено собеседование с молоканами и баптистами по вопросу о крещении. К назначенному часу в церковь собрались воспитанники семинарии со своим начальством и порядочное число посторонних слушателей. Пришли несколько человек из сектантов во главе с известным в Оренбурге В.Г. Павловым. На предложение одному молоканину опровергнуть из Писания православное учение о крещении сектант только твердил: «Вы уж лучше с Павловым поговорите, а мы послушаем». Несколько замечаний, высказанных другими молоканами, были очень неудачны и легко были опровергнуты миссионерами и баптистами. Какой-то сектант, судя по внешнему виду и по складу речи, очень состоятельный и довольно интеллигентный купец, резонно напомнил молоканам, отрицающим водное крещение, пример Христа, крестившегося в Иордане. Наконец, у одного молоканина невольно вместе с просьбой к миссионеру беседовать с Павловым вырвалось признание, что из присутствующих молокан никто не может опровергнуть учение о необходимости водного крещения. Обратились к Павлову. «Надо отдать честь этому баптисту», — говорит он складно бойко, — «и что особенно замечательно, ведет спор весьма деликатно, с уважением к противнику». Беседа приняла оживленный характер. Главные возражения Павлова, насколько мы могли уловить их в споре, сводились к следующему. Если бы водное крещение имело значение духовного возрождения, тогда люди бы по крещению радикально изменялись бы, в действительности же крещенные продолжают оказывать одинаковую склонность ко греху, как и некрещенные. Христос и апостолы требовали от крещаемых веры и научения в предметах веры. Младенцы сами, конечно, веровать не могут. Следовательно, крещение их противно заповеди Христа: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». На возражение баптиста миссионер отвечал с должным основанием и знанием православного учения. Единственное, что можно поставить в упрек город Головкину, это недостаточно деликатное обращение с оппонентами. Беседа продолжалась с 3 часов пополудни до 8 вечера. Замечание корреспондента о недостаточно тактичном поведении миссионера больно задело самолюбие Головкина. Встретившись с Павловым на очередном собеседовании, он обвинил Василия Гурьевича в том, что он якобы ищет рекламы и хвалится в газетах о благоговейном подходе к религиозным рассуждениям. Павлов опешил. До тех пор, пока один из приятелей не принес ему номер газеты, он даже не знал, на что намекает Головкин. Прочитав материал, Василий Гурьевич отметил, что статья написана объективно, без особого пристрастия к какой-либо стороне. Однажды Головкин пришел на дом к Павлову с молоканским наставником Жаглевым. Инициатива беседы исходила от оренбургских молокан. Если Головкин часто впадал в буквализм, то Жаглев, наоборот, все толковал духовно. «Мы ломаем Слово Божие», — изъяснял суть хлебопреломления наставник. «Разумно ли ломать Слово Божие?» — заметил Василий Гурьевич. «Его надо передавать другим в целом виде». Дом постепенно набивался молоканами и баптистами. Они все сидели тихо, не участвуя в беседе, но внимательно слушали суждения Павлова и Жаглева. Повсеместные частые диспуты коснулись даже мусульманского населения. Татары останавливали Василия Гурьевича прямо на улице, иногда приглашали в свои жилища, почтительно выспрашивая о христианской вере. Одному молодому татарину, который готовился стать мулой, Павлов подарил книгу на турецком языке «Вес истины», где доказывалась истинность христианства. Растущая популярность Павлова как проповедника Евангелия у одних вызывала уважение, других же воспаляла завистью и негодованием. Местная полиция усилила слежку за деятельностью Павлова и его единомышленников. По соседству с квартирой Василия Гурьевича разместился сыщик. Человек, нанятый полицией для гнусной иудиной работы, совсем не пытался себя законспирировать. Он постоянно дежурил у подъезда, в упор рассматривая всех, кто встречался с Павловым. Василий Гурьевич решил устраивать молитвенные собрания в разных местах и в разное время. Как-то служение со святой вечерей было назначено у брата Живульта на ветряной мельнице. Когда Василий Гурьевич отправился туда с женой на санях на городской окраине, их встретил младший сын Живульта. Полиция окружила наш дом. Выпалил подбежавший парень. Ехать к нам небезопасно. Если пути нет, повернем в освояси, сказал Павлов, трогая вожжами. Передай отцу, что в следующее воскресенье собираемся у меня. Полиция не только окружила дом Живульта, но и вторглась в него, обнаружив там несколько мирно сидевших верующих. Быстро переписав всех присутствующих, они взяли на заметку одного новообращенного казака, которого недавно крестил Аким Романтеев. Через год Акима предали суду, и он отсидел 2 месяца в тюрьме. К концу следующего воскресного богослужения и перед домом Павлова замелькали бравые молодцы в полицейских шинелях. В сопровождении околоточных городовых и участкового пристава на баптистское собрание явился полицмейстер. «Почему вы не повинуетесь начальству?» — обратился он к Павлову. «Вот ознакомьтесь, господин полицмейстер, письменное изложение нашей веры». Павлов протянул ему маленькую книжечку. Полицмейстер долго крутил в руках брошюру, отыскивая фамилию автора и название издательства. Не найдя выходных данных, он начал всматриваться в текст. Очеркнув ногтем большого пальца заинтересовавшую его строку, полицмейстер зачитал этот пункт вслух: «Мы повинуемся правительству, если только его повеления не ограничивают свободы нашей веры». «Так-так, это же вызов государственным порядком», — взмахнув рукой, заключил полицмейстер. «Вы подданные российского царя и должны исполнять законы империи, какие бы они ни были. Вы должны повиноваться властям, безусловно, во всем». «Господин полицмейстер, а если бы мы находились под властью турецкого султана, и он потребовал бы от нас, чтобы мы отреклись от Христа, как тогда нам поступить?» — мягко спросил Павлов. «Ну, по-видимому, нужно переменить место жительства», — неуверенно ответил полицмейстер и перестал говорить о безусловном повиновении. «Я хочу побывать на вашем богослужении от начала до конца», — сказал он. «Вечером 24 января я приду к вам». «Приходите, у нас двери для всех открыты», — согласился Павлов. Полицмейстер на самом деле пожаловал через несколько дней, опять окруженный большой свитой помощников. Павлов стоял на проповеди. «Иисус Христос, наша сила и мудрость». Открыв первое послание апостола Павла к Коринфянам, говорил он. «Он хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Он недалеко от каждого из нас, ибо и мы живем, движемся и существуем. Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я среди вас», — объявил Господь ученикам. «Пусть Дух Святой научит детей Божиих поступать достойно своего звания и избрания, не огорчи Отца Небесного». Полицейские, сняв шапки и тихо усевшись на крайние скамейки, слушали проповедь с благоговением. Они не задержались долго после окончания собрания. Побеседовав немного с Павловым об отличии баптистских обрядов от православных, полицмейстер любезно распрощался и вместе с народом чинно вышел на улицу. Наступила полоса относительного спокойствия. Община без всяких помех совершала служение Господу. Однако вызов Павлова к следователю по особо важным делам был ярким знаком для всех, что затишье это временное. Следователь собирал материал на Живульта, интересуясь попутно особенностями вероучения штундистов и баптистов. Василий Гурьевич был немногословен. «Что касается меня и моих убеждений, я скажу, а за других ничего говорить не буду», — сразу заявил следователю Павлов. 12 марта Василий Гурьевич оказался еще на одном публичном собеседовании с Головкиным. «Как следует почитать крест Христов? Нужно ли делать крестные знамени?» — такова была тема последнего диспута. «А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят и я для мира. Основываясь на этих словах апостола языков, мы, православные христиане, считаем, что крестное знамение необходимо, творя его руками, мы хвалимся крестом Господа», — объяснял Головкин. Как же можно хвалиться крестом руками? Противился Павлов. Надо сораспяться Христу и носить крест в сердце, ведь крест олицетворяет искупительные страдания Христовы. Спор о том, какое вероучение ближе всего к истине, выходили далеко за пределы церковной ограды. В домах и на улицах то и дело разгорались прения по беседам Головкина и Павлова. Как-то миссионер пригласил Василия Гурьевича к себе домой. «Я хочу поговорить с вами с полной откровенностью», окинув Павлова быстрым испытующим взглядом, сказал Головкин. «Вы по убеждению защищаете баптизм?» Столь странный вопрос удивил Василия Гурьевича. «За что же, по-вашему, я страдаю во второй раз сослан в ссылку? Вы же пользуетесь славой своих собратьев и, наверное, получаете солидное вознаграждение. Если бы я из-за денег оставался баптистом, то я мог бы сделать лучшую карьеру в качестве православного миссионера», улыбнувшись, сказал Василий Гурьевич. Головкин протянул руку Павлову. «Ну, Бог с вами», громко произнес он на прощание. Отношение оренбургского архиерея к местным евангельским общинам оставалось отрицательным. Преклонный возраст и высокое общественное положение мешали ему переступить антипатии к носителям другого религиозного мировоззрения. Он просил светское начальство применить к активным иноверцам закон о штундистах. В России к тому времени уже широко распространялась изуверская практика универсального использования карательных мер на основе какого-то одного законоположения. Царское правительство 4 июля 1894 года издало постановление Комитета министров, а 3 сентября того же года был выпущен циркуляр Министерства внутренних дел, признание штунды особо вредной сектой. В чем же царские блюстители порядка видели особую вредоносность движения южнорусских штундистов? Дело в том, что штундисты, проповедуя Евангелие и стремясь к первоапостольской простоте и честной жизни, часто прибегали к резким обличениям православного духовенства и светской власти. Первое уже, что бросается в глаза, это непринужденное отношение штундиста ко всякой власти, пишет Г. Емельянов в статье «Рационализм на юге России». Штундист убежден, что власть существует для злых, а не для добрых, а когда не будет преступлений, тогда упразднится всякое начальство и всякая власть. Штундист вовсе не лебезит так перед начальством, как православный мужик. Оберпрокурор Священного Синода КП Победоносцев сразу зачислил штундистов в разряд врагов Отечества и Церкви. Он спешил сообщить вступившему на российский престол Николаю II, что же учение штунда идет против установившегося строя русской жизни и проповедует принципы вредного социалистического характера. Усердные донесения Победоносцева возымели на пугливого царя свое действие. Он утвердил новые жестокие законы. Причем определение штундист стало применяться местными духовными и светскими властями и к другим религиозным течениям в целях борьбы с религиозным вольномыслием. Репрессивные меры настигли видных баптистских проповедников. На 4 года под надзор полиции сослали в Вологодскую губернию Воронина. Украинский благовестник Рябошапка был сослан в Ереван на 5 лет. Пресвитера Киевской общины Тимошенко выдворили в Польшу. Разъездной проповедник Иванов был заключен в Елисавет польскую тюрьму и закованный в кандалы на 5 лет, последовал в город Слуцк. Угроза преследования по новым статьям нависла и над Павловым. Явившись по вызову в контору полицейского участка, Василий Гурьевич узнал от пристава о письме прокурора, составленном на основании ходатайства архиерея. Пристав показал бумагу Павлову. Прокурор Оренбургского окружного суда господину оренбургскому полицмейстеру от 29 апреля 1895 года. Его преосвященство Макарий, епископ Оренбургский и Уральский, 24 апреля сообщил мне, что у состоящих в секте штундистов Живульта и Павлова происходит беззаконно общественные молитвенные собрания, несмотря на то, что против Живульта возбуждено преследование по статье 196 «Уложение о наказаниях». После пространных ссылок на законы о штундистах прокурор спрашивает особых указаний на принятие решительных мер по пресечению духовных собраний за пределами православных храмов. Я имею честь покорнейше просить ваше высокоблагородие сделать распоряжение об обязании Жвульта и Павлова к недопущению в их домах общественных молитвенных собраний. Если несмотря на выдачу означенных подписок они будут продолжать устройство собрания возбуждать против них преследование по статье 209 Уложения о наказаниях, прокурор банкиров и секретарь Боголюбов. Не успел Василий Гурьевич как следует осмыслить первую бумагу, пристав тут же подсунула ему еще одно распоряжение. Настоящую копию препровождаю господину приставу 4-й части города Оренбурга, предписывая его высокоблагородию исполнить требования господина прокурора, изложенные в настоящей копии, строжайше соблюсти, чтобы молитвенных собраний у Павлова не было. Полицмейстер Доброхотов. Давать или не давать подписку? Как лучше поступить? Внутренне забеспокоился Василий Гурьевич. До конца ссылки осталось всего 2 месяца. Будет ли польза от того, что я буду упорствовать, держась только лишь за место собраний? На всяком месте можно молиться Богу. Господь укажет нам его. Колеблясь и раздумывая о создавшемся положении, Павлов все так счел за лучшее подписать документ. С приходом весеннего тепла оренбургские баптисты облюбовали для богослужебных собраний храм нерукотворный. Каждое воскресенье верующие тайком ездили за город в губернаторскую рощу, забирая с собой самовар, съестные припасы, и оставались в лесу целый день. Гонения нарастали повсеместно, обстановка резко ухудшилась, до Павлова доходили слухи, что Закавказье и Сибирь пополняются новыми страдальцами за веру. Василий Гурьевич изыскивает любые возможности для поддержания с ними хотя бы письменного сообщения. В обширном отчетном сборнике полицейского чиновника В.А. Валькевича, который обозначен как записка о пропаганде протестантских сект в России, в особенности на Кавказе, содержится копия письма Павлова Леушкину в ГЕК Чайбакинской губернии. Оно без подписи и написано от третьего лица. Вероятно, Василий Гурьевич сделал это из осторожности ради конспирации. Письмо отправлено из Оренбурга 5 мая 1895 года. Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. День.1421. Если все человечество не избавлено от скорбей, то тем менее от них избавлен христианин, который сверх всех других скорбей, свойственных всему человечеству, имеет еще особые скорби или страдания, скорби ради Христа. Они служат для нас средством предохранения от греха, нам необходима спасительная узда, сжала в плоть. Зная это, не унывай, но благодари Бога за свою участь. Спокойствие совести должно быть самой высшей наградой в твоих скорбях и страданиях всей жизни. Твоя жизнь среди чуждого тебе народа при отсутствии близких друзей должна заставлять тебя чаще углубляться в себя. Если будешь изучать Писание, то сохранишь надежду и претерпишь до конца. Что касается гонений на наше исповедание, то они не представляют ничего нового и удивительного. Несмотря на то, что баптизм в Европе известен уже 300 лет, в России он нов, и прежде чем правительство ознакомится с ним, посланникам его придется много пострадать. Очень легко нас гнать, теперь при новом законе стоит только назвать нас штундистами, и мы лишаемся всех прав и подвергаемся гонению. Хотя мы не штундисты, но чем докажешь это официально? И вот остается только одно средство — терпеть и терпеть до конца. Человечество верно само себе, оно таково же, как и прежде, мертвым пророкам строит гробницы и превозносит их, а живых избивает или изгоняет. Прочти жизнь Иоанна Златоуста, сколько он претерпел гонения не от язычников, а от единоверцев, и умер в ссылке в Колхиде. Нет ни одного святого и благочестивого мужа, который не терпел бы гонения от своих современников. Тебе желательно знать, имеет ли намерение Павлов по окончании срока возвратиться на родину. Он вверяет свою судьбу Богу и готов следовать указанию провидения. В свое время узнаешь о его намерениях или же месте его жительства. Может быть, тебе не все известно о последних ссылках. В марте Екатеринославский окружной суд приговорил за совращение православных Алексея Стоялова Квоченко Кувна к лишению всех прав и ссылки в Сибирь. Один баптист из казаков из станицы Канеболотской выслан на 5 лет в Польшу. О высылке в Елисавет польскую губернию Проханова, Савельева и Морозова тебе, думаю, известно. Если так будет идти дело, то скоро все баптисты очутятся в ссылке. Об Иванове еще не слышно, что он прибыл на место ссылки, вероятно, он находится еще в пути. Прощай, мужайся. Верующие ждали писем Павлова, сердечное пасторское слово поддерживало ослабевших и еще больше вдохновляло жизни стойких. За перепиской Василия Гурьевича следило недремлющее око властей придержащих, коллежский асессор В.А. Валькевич не только скрупулезно прочитывал послание Павлова из Оренбурга, но и собирал сведения полицейских агентов о влиянии душепопечительных письменных бесед Василия Гурьевича на жизнь баптистских общин. Явно не по нутру приходились Валькевичу поучения ссыльного проповедника, иначе в его записке не появились бы следующие строки: самой вредной стороной деятельности Павлова в ссылке были обширные деятельные письменные сношения его с сектантами разных местностей России, в том числе и ссыльными. Его письма из ссылки полны энергичных и резких внушений, которые клонились к поддержанию в сектантах фанатизма и которые не могли не производить и действительно производили сильное впечатление на его единомышленников, находившихся под обаянием его личности. В этих письмах Павлов прямо подстрекал к ослушанию властей, и таковые внушения играли, по-видимому, не последнюю роль в замеченном в 1893-1895 годах Г.Г. усилении затихшей было баптистской пропаганды в Тифлисе и дерзости тифлисских сектантов. Знал ли Павлов о том, что его письма читают не только единоверцы? Несомненно, он об этом догадывался, но Василия Гурьевича не смущала полицейская слежка, и он старался делать все от него зависящее для сохранения единства тела Христова в страданиях. Конец блока 7.